Я памятник себе воздвиг. Лев Толстой сперва принял молодого Горького за мужичка, настоящий человек из народа, и разговаривал с ним матом, чтобы понравиться. Но затем, прочитав «На дне», он понял, как жестоко провел его этот долговязый нижегородский газетчик с утюным носом. Толстой страшно обиделся. «Не могу отнестись к Горькому искренне, сам не знаю почему, а не могу», — жаловался он Чехову. «Горький злой человек, у него душа соглядатая, он пришел откуда-то в чужую ему ханаанскую землю, ко всему присматривается, все замечает и обо всем доносит какому-то своему богу». Толстой был великий душевед, но все-таки неисправимый аристократ, барин. Даже он не мог понять логики провинциального поведения. Но я догадываюсь, в чем было дело. Однажды Горький, еще неизвестный, но одержимый наполеоновскими мечтами, въезжал на телеге вроде бы в Казань. При дороге стояла баба. «Что, мужик, пялишься?» «Почему это я мужик?» «Да больно рожа глупа». И вот я представляю себе наслаждение, с которым он специально для графа строил глупейшие мужицкие рожи. Какой это был роскошный спектакль и какая душевная боль, непозабытая и 20 с лишним лет спустя, когда он писал свои воспоминания о Толстом. Мой приятель, коренной москвич, писатель Алексей Варламов, с лопатистой бородой, вроде толстовской, серьезно говорит в интервью литературной газете. «Я не считаю себя писателем. Я пишущий человек. Я преподаю в университете, а сочиняю для себя, потому что мне это доставляет удовольствие. Я киваю головой и делаю понимающий вид. Какой, скажите, скромный человек? Все думают, что он писатель, а он совсем нет. Он простой преподаватель, а сочиняет ради удовольствия. Алексей, ваши творческие планы?» «Ну, про себя я говорю. Ах ты, пенек московский, князь ты мой прекрасный, барин из пролетарского района. Писателем он себя, видишь ли, не считает. Послал, видишь ли, рассказы в октябрь, а его бац и напечатали. Напечатали, и ладно, еще насочиняем. А я из своего «С» посылал статьи в московские издания, и мне шли ответы. Не для нас, дескать, пошлите еще куда-нибудь. И я, как последний чудак, посылал еще куда-нибудь и еще куда-нибудь, а меня и там посылали куда-нибудь. И каждый раз, получив московский конверт, я запирался в общежитском сортире, единственное место для одиночества, и долго не мог письмо распечатать, воображая, что через 5 минут выйду отсюда этаким Львом Анинским, Игорем Золотузским, и скоро буду читать журнал со своей статьей и капризно надувать губы. Нет, это решительно невозможно, здесь же опечатки. Но я выходил не Анинским и Золотузским, а простофилией Пашей Басинским, которого снова послали куда-нибудь подальше. И лишь потом, работая в литературной газете, я понял, что меня вовсе не куда-то посылали, а просто намекали в интеллигентной манере. «Сиди-ка ты, родной, в своем «С» и не рыпайся. Без тебя тесно». Как-то в столовой Ленинской библиотеки молодой, но уже маститый столичный филолог рассказывал, что его родители, потомственные литераторы, советовали заняться творчеством Горького. Но он не согласился, потому что общаться с этой горьковедческой шатей-братьей западло. Я-то как раз тогда занимался Горьким и очень любил и жалел этого большого писателя и солнечного человека, моего великого провинциального брата, одного из самых значительных мастеров нашей масонской ложи. Но меня поразил даже не тот снобизм, с которым он говорил о дорогом мне человеке, а та степень свободы, с которой он в молодости сделал свой выбор. Я живо вообразил, как детально, не торопясь, он проговаривал с родителями свое будущее. Потом они, возможно, поссорились на несколько дней. Потом отец вызвал сына в кабинет и извинился за несдержанность. А сын краснея сказал: «Да брось ты, папа». Потом они обнялись и роняли в своей 4-комнатной квартире на метро «Аэропорт» скупые мужские слезы. Потом папа сел продолжать роман о юности Ленина, а сын пошел заниматься Набоковым и Ходосевичем. На 5-м курсе я пришел к Евгению Юрьевичу проситься в аспиранты. «Кого выбрали?» — спросил Сидоров. «Фета», — отвечал я, полагая, что вот сейчас Евгений Юрьевич прослезится, достанет из-под стола свою легендарную гитару, и мы запоем с ним на 2 голоса. «На заре ты ее не буди». Но Сидоров гитары не достал и сказал: «Зачем вам Фет? Вы критик. Занимайтесь современностью». «Современностью?» «О, я много занимался этой современностью, печатая в литературной газете забойные фельетоны о разных текстах, пока однажды не понял, что оказался винтиком в механизме пошлейшей столичной литературной игры. Но обо всем по порядку. Мой волгоградский земляк Аристарх Григорьевич Андрианов работал заведующим отделом в литературной газете. Если бы не он, меня, без сомнения, никогда бы не напечатали. За площадь влиятельной литгазеты бились в кровь не какие-то провинциальные щенки, а матерые волки московского литпроцесса. Но в газете сосуществовали две провинциальные мафии. Волгоградская, Андрианов и куратор литературной тетрадки, Евгений Алексеевич Кривицкий, и ростовская, редактор литературного отдела Федор Аркадьевич Чепчахов. Волгоградская мафия и пригрела меня, и наставила на путь. «Ага», — закричат москвичи, — «вот ты и проговорился, что не мафия, то сплошная провинция. А где пресловутый московский блат?» «Спокойно. Разумеется, коренной москвич лучше московского провинциала, в такой же степени, в какой добрый и богатый граф лучше хитрого и бедного журналюги. И лучше, и талантливее, и великодушней. Да и зачем москвичам мафия, если в том же учреждении, газете, журнале, НИИ, МГУ, МГИМО, и так работает родной дядя жены, брата отца, который опекал своего внучатого племянника еще с измальства, водил его на карусели в Сокольники. И если в 15 лет в племяннике проснулись недюжинные литературные способности, а в 18 он отнес дяде на суд свой первый рассказ или статью, а дядя с чистым сердцем пристроил это в своем органе, что же в этом плохого? Здесь возможен и гармонический конфликт между поколениями. Дядя консерватор, а племянник авангардист. Все это не мешает им мирно существовать на одной территории, которая называется Москва. И только столичным провинциалам приходится не выбирать ниши, а заполнять еще не занятые или создавать свои. Мне объяснили, что критические статьи не пишутся просто так, они заказываются. Но я не хотел писать заказные статьи. Я был не Кидал, я был Наполеон. Это выглядело примерно так, что молодой выскочка из провинции не соглашается быть солдатом мафии, а сразу требует своей зоны влияния. Но Аристарх Григорьевич ради нашей любви к Волге не стал щелкать меня по носу. Свободная ниша была, никто не хотел писать реплики, фельетоны. Это значило наживать себе врагов, чего большинство побаивалось. Это стал делать я. «Видишь ли, Паша», — говорил мне А.Г., прочитав мое очередное «Не могу молчать». «Этого дядю нельзя трогать, потому что он еврей, а этого нельзя трогать, потому что он не еврей. За евреев очень обидятся евреи, а за неевреев — не евреи. Ты понял, сынок?» На моем месте какой-нибудь тюлень-москвич растерялся бы и запаниковал, но я-то знал, что формула «весь мир равно евреи плюс неевреи» — это для простаков. На самом деле он гораздо сложнее и занимательнее, и я стал писать не о людях, а о темах. Например, где найти в современной прозе яркий сюжет? Нет яркого сюжета. Идейное содержание на месте, а читать неинтересно. Или чрезмерное наличие в современной прозе ярких сюжетов. Сколько же их развелось? Читать интересно, но не страдает ли при этом идейное содержание? Катастрофически не хватает лирической прозы о любви, смелой, дерзкой, и в то же время не слишком ли много этой любовной прозы? Писать современным писателям, что ли, больше не о чем. Этими ножницами я выстригал, как мне представлялось, сорняки в литературе. Ведь я цитировал действительно слабые тексты. Большей частью провинциальные, потому что ссориться со столичными авторами газета не хотела. Я безжалостно вырывал плевелы, чтобы росла высокая спелая рожь. Виссарион в своей могиле мог лежать спокойно, я был на литературном посту. Но как-то на Тверском бульваре я встретил Светлану Василенко. Я засиял лицом, так как любил ее виртуозную прозу о весенней степи и сайгаках, о том, что напоминало мое волгоградское детство. «Привет!» «Скотина, что ты делаешь? Пишешь свои вонючие статьи, а нас выкидывают из журналов?» «Недоумение!» И Света объяснила мне подлый механизм столичного литпроцесса. «Печатаю я, скажем, фельетончик, где задеваю имя рек. Фамилии литературная газета предпочитала не называть. Но из статьи понятно, что имя рек – женщина. В это время в журнале «Москва» готовится подборка рассказов Василенко и еще кого-то. Она идет со скрипом. Ее динамили несколько лет, но, в конце концов, редактор не вправе отказать талантливым авторшам и соглашается на специальный женский состав номера, чтобы на вопрос, зачем он это напечатал, ответить: «Женщина в стране советов имеет все права наравне с мужчиной. Мы не дикие капиталисты, но выходит моя статейка, и редактор теряется». Критика в стране советов — это не личное мнение. На нее положено реагировать. А как реагировать? А снять рассказы Василенко, чтобы неповадно было про разные бабские дела писать? Правильно говорит литературная газета. Разве мало серьезных тем? Это был второй московский ужас после непоступления в Литинститут. И вновь я шел по Тверскому, потом по Тверской, тогда называвшейся именем великого провинциала Максима Горького. «Ах ты, сука! Сука!» Она давила моих провинциальных сестер моей же ногой. Она сделала меня предателем, доносчиком на своих товарищей. Она купила меня за 30 серебряников моего тщеславия, моей провинциальной жажды видеть свое имя в ее газете. Я думал, что забрался в логово врага, овладел тачанкой и тра-та-та косил налево и направо темные силуэты всяческих бездарностей. Но на самом деле я расстреливал родную провинцию и даже не слышал ее воплей и стонов. Такие обиды не прощаются. Представьте мое положение в кабинете Сидорова. Мне предлагали разбирать, смазывать и демонстрировать мой неостывший пулемет. Но перед проректорской дверью топтались четверо кидал. Места в аспирантуре были ограничены, и я ответил предельно искренне, как и подобает нам, провинциалам: «Конечно, вы правы, Евгений Юрьевич, какой такой фет? Столько непочатых тем в живой литературе». Из кабинета Сидорова я отправился в кабинет Сурганова, моего семинарского руководителя и, по счастливой случайности, завкафедрой советской литературы. «Всеволод Алексеевич, мечтаю заниматься современностью. Проректор мое решение всецело одобряет». Сурганов задумчиво курил. «Видите ли, Паша, это правильный выбор. Но нет более современного писателя, чем Алексей Максимович Горький. Вы с этим не можете не согласиться, закончив институт, носящий его имя. Между прочим, я думал, кому передать свой спецкурс о Горьком. На нашей кафедре как раз возникло вакантное место». Сурганов, светлая память, меня любил. Выделял из всего семинара и, конечно, желал добра. Это был самый добрый человек из тех, кого я встретил в Москве. Но даже для моего луженого душевного организма показались рисковатыми такие перепады давления. Я попросил недельный тайм-аут, то есть В.А. правильно понял, что кидал не стоит пускать на заливные луга, пока его фаворит с недельку поиграет в серьезные сомнения перед ответственным выбором. На самом-то деле выбирать было нечего. Была либо аспирантура, либо литгазета, где Аристарх Григорьевич меня, конечно же, пристроил бы, но я прекрасно помнил его слова: «Критика, Паша, это грязная работа». Но и заниматься Горьким в середине 80-х, честно говоря, было не наполеоновским делом, и потом академическая среда меня никогда не привлекала. Редкие, почти святые люди в этой среде недостижимы для моего понимания. Например, Наташа Корниенко, всю жизнь отдавшая Андрею Платонову. Общая же масса — несчастные люди, не испытывающие ни малейшего азарта при работе с источниками. Или неприятные снобы, столичные парни, что произносят словечко «пагинация» с этакой важностью, будто это генерал-аншеф, но при этом пьют, матерятся и безобразничают с женщинами. О горьковедах я знал очень мало и был поражен, когда на одной конференции два маститых профессора едва не подрались, заспорив, великий писатель Максим Горький или величайший. Один говорил, что Вольтер и Толстой в сравнении с Горьким — это дети малые, а второй соглашался по части Вольтера, но отчего-то не хотел отдавать в детсад Толстого. И оба кричали: «Великий художник, величайший художник», а потом, набычившись, принимали валидол. Впоследствии я никогда не жалел, что стал заниматься Горьким, и, встречая Сурганова в Центральном доме литераторов, всегда первым долгом произносил тост за его мудрое решение. Прежде всего, Горький — безмерная личность. Каждый находит в нем то, что ищет. Для источниковедов это настоящий сезам, для матерых соцреалистов — столб и утверждение истины, для поклонников Серебряного века — ключевая фигура, вокруг которой завязывались все связи и отношения. Для любителей потоптаться по истории советской литературы — кладезь нелепых афоризмов и анекдотов. Для простого русского читателя Горький – человек с душою и сердцем. Для интеллектуалов – самобытнейший мыслитель, корни которого лежат в иудаизме и античности, а Крона прикасается ко всем вершинам нашего столетия. От его щедрой личности перепало и мне. Я отрастил усы а-ля Горький, а мои калмыцкие скулы, наследство от деревенской прабабки, настоящей подруги степей, замечательно дополнили образ. Мешали только очки, но с ними ничего не поделаешь. Читать лекции о Горьком было забавно. Ты появляешься на курсе, где почти все студенты считают Горького фигурой мрачной, мастодонтообразной и до судорог неинтересной. Иное дело Набоков и Ходосевич. Ты не споришь, а начинаешь рассказывать разные странности из биографии Горького, вроде той, что он одновременно внешностью напоминал Ленина, известное фото 1905 года, Ницше, Сталина, русского мастерового и сицилийского бандита. Что на совместном портрете Горького и Леонида Андреева в 72-м томе «Литературного наследства» первый сильно смахивает на кота, а второй на мышь. Что если внимательно читать летопись жизни и творчества Горького, то выясняется, что ни один человек, кроме автора матери, физически не смог бы сегодня быть в Нижнем, завтра в Москве, послезавтра в Петербурге, затем в Риге, Берлине, Нью-Йорке, написать при этом 100 писем, 10 рассказов, 2 драмы и роман, переписывая все по 2-3 раза. Что Горький видел людей наедине с собой, не кого-нибудь, а Блока, Чехова, и описал это. Что, словом, не все с ним чисто, а главное, не все так скучно. Вскоре я заморочил бедным студентам головы, доказывая, что Горький — личность странная, мистическая и инфернальная, как Гоголь и Готтерн. И они воздали мне должное. Под безобразным медным бюстом пролетарского писателя, торчавшим над институтской лестницей, некто заботливый гвоздиком нацарапал мое имя, фамилию и отчество, не позабыв про год и день рождения, и, слава богу, не досочинив срок моей кончины. Когда я это заметил, мое сердце затрепетало от радости. Это была стопроцентная популярность. Литинститутская публика, как все творческие люди, страшные эгоисты. Они слишком озабочены собой, чтобы пойти на изобретательность ради неинтересной персоны. Но главное, моя первая столичная битва, битва с Московским институтом, была не просто выиграна, а выиграна императорски. Это была фантастическая победа. В центре Москвы, на Тверском бульваре, появился мой памятник. Ни один преподаватель Литинститута за его 50-летнюю историю не знал подобной чести. Я вышел в институтский сквер и возле памятника Герцену, что в этом доме когда-то родился, не спеша закурил. Герцен выглядел подавленным. «Тошно, наверное, вот так стоять и стоять. На территории твоего бывшего имения весна, солнце и, как сказал неизвестный поэт, прорастают женские ноги у толпы». Герцен был настоящий барин, москвич. Я вспомнил о своем прадеде Григории Басинском. Вряд ли он мог сидеть здесь. Но глаз на это место он положил, я это кожей чувствовал. Неожиданно я вскочил с лавочки, задавил бычок каким-то несвойственным мне матросским движением ноги и, воровато осмотревшись, спросил: «Ну что, барин, съел?»